Глава 10. Криптопортфель. Стратегия создания капитала. Мы обсудили основы криптовалютного рынка, и теперь настало время понять, как правильно строить инвестиционную стратегию. Не претендуя на истину в последней инстанции, расскажу, какой стратегии придерживаюсь сам, а вы можете выстроить собственную, взяв за основу мои идеи. Я выделяю три уровня инвестиций. Микроинвестирование – до 300 тысяч долларов. Средний уровень – от 300 тысяч долларов до 20 миллионов долларов. Макроинвестирование – свыше 20 миллионов долларов. На уровне микроинвестирования ключевая задача – найти способы быстрее нарастить капитал, а значит, нужно использовать больше рисковых активов, не пассивные инвестиции, а доходность, рост капитала. Как это выглядит на практике? Покупать акции роста, участвовать в IPO или IDO, покупать акции мелких компаний, которые могут показать хорошие результаты. Здесь вам необходимо помимо увеличенного потока инвестиций вложить в свои знания, образование, чтобы четко понимать все риски. Вы должны понимать, если вкладывать в самые безопасные инструменты, это будет надежно, но слишком медленно. Если же хотите прийти к финансовой свободе быстрее, придется форсировать события. Кроме того, даже выбирая путь стабильного постепенного роста, остаются риски гиперинфляции, перестройки финансовой системы, банкротств брокеров, санкций и прочих неприятных событий. Пока у вас нет капитала хотя бы в 200-300 тысяч долларов, важно создавать активы, которые будут генерировать больше стоимости. Согласитесь, 1% от 1000 долларов не так приятен, как 1% от 100 тысяч долларов. Когда объем капитала становится более 300 тысяч долларов, вы переходите на средний уровень инвестирования. Начинаете делить активы. Часть оставлять по-прежнему в активах роста, потому что нужно продолжать наращивать капитал, а часть перекладывать в дивидендные акции, облигации, депозиты. Можно приобретать коммерческую недвижимость в ПИФах, чтобы сдавать ее в аренду. То есть ваша задача – положить деньги и получать регулярный пассивный доход. Чем больше источников такого дохода вы наберете, тем лучше. На макроуровень многие просто не дойдут, потому что при выходе на средний уровень скорость роста капитала заметно снижается, а рисковать уже становится слишком опасно. На этом уровне более сложные задачи – венчурное инвестирование, активное развитие бизнес-проектов. Здесь главная задача сохранить капитал, уберечь его от инфляции, поэтому стабильность выходит на первый план. Я и сам до этого уровня пока не дошел, а потому практического опыта в этой области у меня нет. Таким образом, смысл начального уровня – из малого капитала в короткое время сделать большой, а цель среднего уровня – получать стабильный регулярный доход от миллиона долларов в месяц, иными словами, сформировать себе пенсию. Смысл макроуровня – обеспечить пенсии детей и внуков. Хотя, на мой взгляд, лучше привить им правильное понимание инвестирования и научить управлять своими финансами, чтобы они могли самостоятельно создать капитал и сформировать собственный пассивный доход. Составление портфеля. Теперь вы понимаете, что есть две основные инвестиционные стратегии при формировании портфеля. Создание капитала – активы, которые показывают прирост стоимости с повышенным риском. Создание пассивного дохода – активы, которые дают регулярный доход с меньшим уровнем риска. Правда, стоит учесть, что с криптовалютой, по большому счету, все варианты довольно рискованные. Важно сделать портфель диверсифицированным не только по монетам или токенам, но еще и по группам, которые мы обсуждали в главе 4. Вы должны понимать, какие монеты наиболее актуальны, в чем практический смысл той или иной криптовалюты. Не нужно покупать монеты, если вы не понимаете, зачем они нужны, какие функции выполняют, какое у них применение может быть в будущем. Если у монеты нет применения, такое инвестирование превращается в подобие участия в МММ, где главное успеть вовремя выйти, но большинство не успеют. Пример торговой стратегии. В чем состоит ключевая сложность между работой на фондовом и криптовалютном рынках? На фондовом рынке часто просматриваются четко видимые уровни, которые контролируют крупные игроки. Там проще понять, пробьется уровень или нет. Выделены определенные часы для торговли. Торговая сессия длится 8 часов. Существует огромное количество акций с высокой ликвидностью, которые можно найти через скринер, специальный алгоритм поиска. Криптовалютный рынок не только сильно волатилен, но и торгуется 24 на 7. Это значит, что планировать покупку и продажу гораздо сложнее. Активно торговать на этом рынке практически нереально. Даже среднесрочная торговля – сложный процесс, который требует от вас постоянной концентрации. Поэтому оптимально торговать здесь долгосрочно. Когда вы торгуете на криптовалютном рынке, неважно, насколько хороша ваша стратегия. Куда важнее, насколько хорош ваш риск-менеджмент, то есть соотношение стоп-лосса. Примечание. Стоп-лосс – ограничить убыток. Это отложенная заявка на продажу, которая выставляется заранее, чтобы в случае падения рынка убыток был ограниченным. Уровень стоп-лосса всегда ниже рыночной цены актива. Конец примечания. Который вы поставили к потенциальной прибыли. Сейчас расскажу про стратегию, которая обладает наилучшим таким показателем. Использовать ее можно внутри дня на малом таймфрейме до 15 минут. По ней можно работать только с одним условием – не заходить по этой стратегии на все имеющиеся у вас средства. Допустим, у вас есть 10 тысяч долларов на инвестиции. Значит, из них выделите долларов 200-500, чтобы протестировать этот вариант. В противном случае высокий риск потерять вообще все. Почему? Потому что торговля внутри дня подразумевает торговлю с плечом, то есть заемными средствами. Стратегия торговли. Начертить наклонные линии тренда на глобальном графике по всему тренду. Начертить наклонные линии локального, дневного тренда. Перейти на меньший таймфрейм, часовой, и начертить линии тренда там. При этом лучше границы чертить разными цветами на разных таймфреймах, чтобы не запутаться. Определить приоритеты в лонг и шорт, проработать сценарии возможных сделок. Дождаться выхода графика цены за одну из линий и далее действовать по сценарию. Стараться забирать прибыль как можно чаще при достижении уровней. Плюс этой стратегии можно поставить короткий стоп, а минус – вероятное проскальзывание. Ваш стоп могут сбить несколько раз. Если вы открываете сделку на покупку, то стоп-лосс нужно расположить ниже точки входа. А если открываете сделку на продажу, то стоп-лосс устанавливается выше точки входа за ближайшей наклонной линией. Как выбирать активы для портфеля? Самое первое, что нужно понять, где искать перспективные проекты. Какие из огромного списка активов достойны включения в портфель? Конечно, мы не можем оценить ни один из проектов полноценно. Нужно сказать, что вообще единицы из криптоинвесторов настолько хорошо разбираются в программировании и языках, на которых пишутся смарт-контракты. Скажу больше, даже крупные аудиторские компании, где работают опытные эксперты, тоже допускают ошибки и неточности в коде. Рядовому инвестору еще тяжелее, потому что мы не знаем ни команду этих проектов, ни инвесторов, которые в них вкладываются. У нас есть только общая информация по лидерам конкретных крупных проектов, поэтому мы опираемся на мнение третьих лиц. Это либо портфели крупных инвесторов, типа Виталика Бутерина, либо портфели крупных фондов первого уровня. Также стоит смотреть. Важные интересные проекты, особенно в сферах DeFi, NFT, чтобы оценить эффективность работы тех или иных блокчейнов и приложений в текущей ситуации. Платформы и приложения с ростом TVL по разным сферам, чтобы выявить лидеров и оценить их по фундаментальным показателям. Новые громкие запуски проектов на биржах или платформах. Как правило, у таких проектов хороший потенциал роста. Ближайшие новости, которые уже выпустились или только ожидаются. Планируемые разблокировки у того или иного проекта. Планы по добавлению проектов на крупнейшие биржи. Возможные регуляции со стороны государства. Теперь пора разобраться с тем, как оценивать проекты и активы. По каким параметрам предположить, есть ли у них потенциал? Стоит ли их включать в портфель или нет? А если включать, в какую категорию? Для начала приведу пример прототипа портфеля. Предлагаю разбивать портфель на 5 основных групп: биткоин, эфириум, альткоины первой категории, альткоины второй категории, альткоины третьей категории. Далее по ним можно выставлять проценты, которые будут выражать доли от всего портфеля. Конечно, это лишь пример, чтобы вы могли понять, как в принципе может выглядеть криптовалютный портфель. Далее, в зависимости от собственной стратегии инвестирования, от вашего риск-портфеля, вы можете составить свой портфель из другого набора монет и токенов. Биткоин и эфириум, как отдельные категории, идут в силу своего размера и влияния. Их доли наибольшие, особенно на начальной фазе цикла роста. Дальше идут наиболее фундаментальные альткоины. У них уже приличная капитализация, и за ними стоят сильные фонды и понятная суть проекта. Они не дадут огромного роста, но консервативно стабилизируют портфель. Вторая группа альткоинов из наиболее перспективных направлений текущего тренда формируется субъективно. Я бы добавил сюда еще основные проекты ZK Rollup на эфире, но на момент создания аудиокниги у них еще нет своих токенов. В третьей категории стоят перспективные и спекулятивные проекты с меньшей капитализацией, но с большим потенциалом роста в случае успеха. Стоит принять во внимание вероятность, что проект может не выстрелить и рост будет небольшим. На бычьем рынке растет обычно все, но стреляет в 100 и более раз лишь небольшое число проектов, и заранее их угадать крайне сложно. Так мы получаем сбалансированный портфель с консервативной, умеренной и агрессивной составляющей. Теперь стоит понять, как и по каким критериям составлять портфель и на что смотреть при отборе проектов. Прежде чем приступить к отбору, прочитайте, о чем проект. Посмотрите, на каких биржах он торгуется через сервис CoinMarketCap. Посмотрите его категорию на сервисе defillama.com, где изучите размер TVL, индекс MCAP TVL, чем он меньше, тем лучше, количество протоколов, насколько активно люди пользуются этим проектом. Затем изучите список инвесторов на CryptoRank. Обратите особое внимание на фонды, которые инвестируют в проект. Часто, если за ним стоят крупные фонды, то у проекта хорошие перспективы, потому что фонды будут вкладываться и продвигать проект, чтобы получить прибыль. Оценка потенциала проектов. Первое. Классифицируйте монету или токен. К какому сектору они относятся, кому принадлежат и в каких долях. Как проходило размещение. Второе. Сравните его с аналогами. Оцените его конкурентов. Третье. Посмотрите капитализацию, общее и циркулирующее предложение. Четвертое. Пробегитесь по новостям проекта и обратите внимание на активность сообщества в отношении изучаемого актива. Пятое. Проверьте, какие фонды инвестировали в проект. Шестое. Посмотрите обзоры и отзывы в интернете, на YouTube и других соцсетях. Обратите внимание, насколько развиты соцсети проекта. Седьмое. Оцените перспективы актива на рынке. Растет ли число адресов TVL, NFT? Восьмое. Проанализируйте текущую фазу крипторынка. Девятое. Сделайте технический анализ монеты или токена. Далеко ли до максимума? Есть ли объемы? Возможен ли пробой? Десятое. Принимайте решение о покупке и доле. После оценки монет по этим параметрам можно решать, войдут ли они в портфель и в каком соотношении. Рекомендую разделить проекты на три группы. Первая группа – хорошие фундаментальные проекты. Вторая группа – понятные с точки зрения фундаментальных показателей проекты, от которых можно ожидать роста. Третья группа – нет фундаментальных данных, но хайповые в текущий момент. В каждой группе должны быть разные монеты, выполняющие разную функцию. Если некоторые из них не попадают в три основные группы, но у них интересная идея, тогда отложите их отдельно, вне групп, для пассивной стратегии. Чистота криптовалюты. Когда вы заводите на централизованную биржу денежные средства, она проверяет адрес, с которого они пришли. И если они раньше были замечены в различных незаконных активностях, то биржа оценивает эти средства как грязные. В этом случае она их либо заморозит, либо отошлет вам обратно. Поэтому откровенно грязные биткоины на централизованные биржи заводить нельзя. Какая криптовалюта считается грязной? Это монеты, которые отмечаются как украденные, либо те, что побывали в Даркнете, либо с зафиксированной нежелательной и незаконной активностью. Чтобы узнать, какие у вас уже лежат в кошельке активы, скопируйте свой публичный адрес, на который вам присылают деньги, и вставьте в окошко анализа на одном из проверяющих сайтов. Почему нужно вставлять именно свой адрес? Чтобы понять, как вас видят подобные сервисы проверки на чистоту. Шкала рисков цветная. Красный – самый высокий риск, желтый – средний риск, зеленый – все нормально с валютой, серый – нет четкого понимания по активу. Кроме того, интенсивность окрашивания шкалы говорит о степени риска. Самые чистые биткоины, как свеженапечатанные бумажные деньги, только что полученные напрямую от майнеров. У них прозрачная нулевая история, их легко и быстро можно отследить. Также чистыми считаются активы с качественных криптовалютных бирж, таких как Coinbase, Binance. Если у биржи нет ни KYC, ни AML, они считаются менее чистыми. Если вы купили валюту, но вдруг попалась плохая партия, ее нужно отмыть, прокрутить через различные миксеры. Тогда деньги из красных становятся желтыми. Естественно, по выходу из этих миксеров они все равно не будут зелеными, но теперь их уже можно проводить через пул ликвидности – DEX или DeFi биржи. Когда ваш адрес очистится, можно будет заводить эти деньги на централизованную биржу. Скорее всего, подобная ситуация вас не коснется, но если хотите себя обезопасить, запрашивайте у контрагента адрес кошелька и проверяйте перед сделкой. Или заведите дополнительный кошелек и сначала принимайте переводы на него. Потому что мало ли где они отметились, а попав к вам в кошелек, они могут снизить его рейтинг. Это значит, у вашего кошелька будет большой риск, с вами не захотят работать другие криптоинвесторы. Но и это не самая большая проблема. Куда опаснее, что все активы, которые находятся в кошельке, будут отмечены как сомнительные, в результате биржи могут отказать вам в совершении сделок, а сам кошелек внести в черный список и заблокировать активы с него при попадании их на централизованную биржу. Ведение продвинутого портфеля. Чтобы грамотно поддерживать баланс в портфеле, нужно выработать систему, в рамках которой выстроится весь спектр изученной ранее аналитики. Я предлагаю использовать три варианта для анализа крипторынка, которые опираются на сроки инвестирования. Долгосрочный анализ. Здесь мы смотрим глобальные параметры, дно и вершины, чтобы оценить масштабы рынка. Основные инструменты – ончейн-аналитика, позиции долгосрочных держателей, глобальные волны Эллиота и макроэкономическая ситуация в экономике. Среднесрочный анализ. Он необходим для оценки текущей ситуации в сфере финансов, причем лучше всего изучать данные как для фондового, так и криптовалютного рынков. Именно на основе среднесрочного анализа принимается решение о ребалансировке портфеля, о периодах, когда лучше докупать или продавать активы. Основные инструменты – технический анализ, кластерный анализ, зоны поглощения и продавливания, индекс страха и жадности. Краткосрочный анализ. Основные инструменты – позиции небольших трейдеров на Binance, коэффициент long-short. Карта ликвидации, локальный технический анализ, показатели фандинга на криптовалютных биржах. Примечание. Фандинг – периодические выплаты трейдерам, у которых есть открытые позиции, long-short, на рынке бессрочных фьючерсов. Конец примечания. Он нужен для оперативного принятия решения о точке входа и выхода из позиции, а также для тех, кто решит заниматься трейдингом на криптовалютном рынке. Помимо инвестирования напрямую в монеты и токены, можно использовать различные пассивные инструменты для максимизации дохода. Основные варианты пассивного дохода в крипте. Депозиты на ЦЕКС. Это самые простые централизованные биржи. Можно положить монеты на депозит, который предлагает Binance или Bybit. В этом случае вы доверяете организации, где хранятся ваши средства. Не самый доходный вариант, но зато простой и удобный. Стейкинг монет на POS и DPOS. Есть разные названия и протоколы POS, но в большинстве из них можно стейкать монеты. Смысл стейкинга. Вы своими монетами можете участвовать в создании новых блоков, либо получаете доход с комиссии, которую собирают за транзакции в сети. Предоставление ликвидности в пулы на DEX. Здесь могут быть чуть более высокие доходности, но и риски тоже возрастают. Фарминг ликвидности на DEX позволяет получать дополнительную доходность сверх той, которую вы уже получили. Она предполагает доходность от комиссии за работу в проекте, а также доходность в токенах и монетах этого пула. Фарминг ликвидности – это вознаграждение за предоставление ликвидности DeFi-сервисам, которые используют механизм автоматизированного маркетмейкера. Автоматический маркетмейкер формирует цену на активы по определенному алгоритму. Например, в бирже Uniswap, у которой ключевая доля рынка, предлагает простую формулу, а в Curve или Balancer – сложные механизмы работы. Комбинированные стратегии. Это самый сложный, но и самый доходный вариант. Помните, чем больше различных пулов участвуют в цепочке, тем больше риск взлома каждого конкретного протокола. Наиболее важное в инвестировании в криптовалюту – это умение видеть цикл рынка и грамотное ведение самого портфеля. На первом этапе лучше покупать только биткоин и эфириум. После первой волны роста уже стоит добавить часть альткоинов в свой портфель. А после третьей волны стоит большую часть капитала перевести в альткоины и даже использовать пассивную стратегию. Так можно максимизировать свою прибыль. Все дело в том, что сначала капитал приходит в биткоин как основной актив. Потом часть прибыли с биткоина перетекает в альткоины на второй волне коррекции. И на третьей волне роста некоторые альткоины уже обходят первую криптовалюту в доходности. После третьей волны крупные игроки уже начинают перераспределение активов, а спекулянты, которые успели заработать на росте, находятся в состоянии эйфории и на шальные деньги покупают, что попало. К ним присоединяется толпа новых инвесторов, которые хотят успеть заработать. Также появляются новые направления и спекуляции. Например, сейчас идея покупки NFT за десятки тысяч долларов кажется близкой к безумию, но в конце 2021 года люди делали на этом кучу денег. Брали ипотеку на недвижимость в метавселенных, различные коллекции картинок, нарисованные школьниками, стоили по несколько тысяч долларов. В общем, как увидите нечто подобное, то стоит фиксировать позиции и постепенно выходить с рынка.